Разбавляйте газы, обмотанные волосы, городские резервы, мощные рабочие, взрывайте мечты, грязь, Сухой Лок на связи, я с новой фразой из райончика ЗР. Это трэп в рассказе. Городские рифмы, рифмы из головы точно. Мысли на бумагу ложились днем и ночью. Речитатив этот конец альбомчика, который прокачал в твоем афончике. Зацепил или нет, вопрос сложный. Сам на него ответишь, смысл вложишь. Я лишь рассказал в нем о чем знаю, что вижу и на бумагу выкладываю. Пределы Сухого Лога, города Смоги, района Зауралья, где носят меня ноги. Это не вип-зона, альбом для каждого, кто уважает рэп, и это важно, да. Для всех, кто меня знает и знает смысл этих строчек. Для улиц жилых массивов ставлю точку. Минусы свои в Кубейсе и Виджее. Пишу, мучу то, что мою душу греет. В общем, передал через саунд свои мысли и ваши колонки. Этот альбомчик на диске, или на флехе, или в наушниках с плеером. Просто заслушать то, что жестко верю я.